Лещенко замолчал. На протяжении всего разговора он вертел в руках сверкающий золотистый камень величиной и формой с голубиное яйцо. Камень был отполирован и казался прозрачным. В его глубине мерцали, переливались золотые блестки. Словно все звездное небо сжали до таких малых размеров, и оно хотело отдать миру свое сияние. «Вы раньше были знакомы с кем-нибудь из тех троих?» — спросил следователь. «Я же говорю, с Вахтангом Багратионовичем и Николаем познакомился только сегодня. А с Ольгой Ватутиной до санатория были знакомы?» Лещенко не то растерялся, не то смутился. И тихо ответил. «Был. Ехал с ней в одном поезде в Южноморск». Неожиданно резко зазвонил телефон. Трубку взяла Карапетян. «Захар Петрович, вас», — сказала она. Звонили из прокуратуры, просили срочно связаться с первым секретарем горкома. До него дошли сведения о происшествии в санатории. Я сказал секретарю, что сейчас выезжаю. Допрос Лещенко заканчивали без меня. На следующий день с утра у меня уже были следователь Агеев и старший инспектор угрозыска Карапетян. Первая новость была утешительной. Ольга Ватутина, как уверяли врачи, находилась уже вне опасности. Правда, состояние ее было еще тяжелое, но прямая угроза жизни миновала. Решено было, о чем следователь предупредил лечащих врачей, не говорить пока Ватутиной, что Иванов и Вачнадзе погибли, чтобы не травмировать психику больной женщины. Затем мы переключились на погибших. «Какое заключение дал судмедэксперт после вскрытия?» — спросил я Виктора Сергеевича. Леониди подтвердил свое предварительное мнение — отравление ядом. «Каким?» «Это станет известно после анализов. Сейчас в лаборатории проводят исследования. Как попал яд в организм погибших?» «Леониди считает, что вместе с пищей ее тоже исследуют. Ту, которая была на столе у компании, и ту, которую изъяли в столовой. Но уже можно строить кое-какие предположения». «Обратите внимание, Захар Петрович, кроме этой троицы, в санатории никто от отравления не пострадал. Так что, скорее всего, причиной послужила еда, принятая в номере Лещенко. Резонно?» «Не совсем», — сказала Кармия Тиграновна. «Приведу пример из личного опыта. Как-то отравилась моя сестра Асмик. Врачи выяснили сливочным маслом. Дома за завтраком его ели все, и я, и родители, и дедушка. Просто был испорчен край масла, который съела Асмик. Остальное было съедобно». Инспектор говорила с чуть заметным акцентом, и это ей шло. «Личный опыт — серьезная штука», — улыбнулся Агеев. «И все же, дорогой товарищ инспектор, я настаиваю на своей версии». «Поживем и видим», — ответила ему улыбкой Карапетян. «Тем более ждать осталось недолго». «Да, результаты анализов обещали сообщить не позже завтрашнего дня», — сказал Виктор Сергеевич. «Что удалось выяснить об этой четверке?» — спросил я. «О пострадавших и хозяине палаты Лещенко». На этот вопрос ответила Кармия Тиграновна. «Народ, как сами понимаете, разный. Приехали из разных городов. Начну с Лещенко. Живет в Шостке. Работает химиком-технологом на знаменитом комбинате, где выпускает кино и фотопленку. Женат. Имеет дочку 8 лет. Приехал лечиться от истощения нервной системы». Так объясняет его недуг Воропаев. «Сколько же Лещенко лет?» — спросил я. 31 год». «И уже нервное истощение», — покачал головой Агеев. Воропаев намекал, что Лещенко, кажется, выпивает. Печень сильно увеличенная и другие признаки. «Тогда понятно», — кивнул следователь. «Вачнадзе», — продолжала Карапетян, — «из Чиатуры. 43 года, женат, четверо детей. «Столько сирот!» — вырвалось у меня. «Да», — сочувственно вздохнул инспектор, — «горе в семье, конечно, огромное». «Родственникам сообщили?» — спросил я. «Я звонила вчера коллегам в Чиатуру. Вачнадзе в их райотделе знает очень хорошо. Говорят, отлично был мужик, спортсмен. Он там даже вроде героя». «По какому случаю?» — поинтересовался Агеев. «О, эта история прогремела на всю республику», — сказала Кармия Тиграновна. «Прямо диву даешься, на что способен человек. Понимаете, с дамбы водохранилища сорвался микроавтобус, а в нем 7 человек, включая 2 детей. Чистая случайность, что этот самый Вачнадзе оказался рядом. Ну и, не раздумывая, бросился спасать людей. Глубина больше 10 метров». «Ничего себе!» — воскликнул Агеев. «Это же только спортсмену под силу, тренированному». «Вот именно», — кивнула Карапетян, — «будто сам Бог послал Вачнадзе. Он был в свое время чемпионом республики по подводному плаванию. Дело было зимой, вода ледяная, дверцы в микроавтобусе заклинило, пришлось выбить стекло. Представляете, как ему было тяжело? Но справился, всех вытащил. Сам получил серьезные порезы, подхватил двустороннее воспаление легких. Еле-еле врачи выцарапали его». А 7 человек спас. «Какое горе будет для них узнать о его смерти», — сказал Агеев. «Несомненно. Эти 7 человек и все их близкие считают его, я уверена, своим родственником». «А что, он действительно директор комиссионного магазина?» — спросил я. «Да, и довольно крупного. Коллеги из Чиатуры говорят, что он честнейший человек. До него 3 директоров сняли за всякие махинации. Одного посадили, Вачнадзе уже 5 лет работал, и все отзывались о нем только хорошо». «Да, деляга и хапуга не полез бы спасать других, рискуя собственной жизнью», — заметил следователь. «Отчего он приехал лечиться?» «Радикулит», — ответила Карпетян. «После той спасательной операции заработал». «Следующий там кто?» — спросил я. «Николай Иванов», — продолжила Карпетян. «Из Омского речного пароходства. Капитан буксира. Холост». «Выходит, капитан не прозвище, а должность», — сказал Агеев. «Да, несколько лет назад переболел энцефалитом. Клещ в тайге укусил. Остаточное явление и так далее. В санаторий приезжает 2-й год подряд. Воропаев говорит, что в прошлом году помогли Иванову здорово». «Теперь уже ничем не поможешь», — вздохнул следователь. «Сколько ему было лет?» 38, — ответила Карапетян. «Компанейский мужчина, веселый, заводной, на аккордеоне играл. Очень к нему бабенки липли». «Пойдем дальше. Ольга Ватутина, 27 лет, из Москвы. Работает в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина». «О, в знаменитой Ленинке», — сказал с уважением следователь. «Да», — кивнула инспектор, — «семейное положение непонятно. По паспорту замужем. Лещенко говорит, разведенка». «Может, в Москве она замужем, а в санатории разведенная», — заметил следователь. «Кто знает», — пожала плечами Карапетян. «Но возможно, что действительно не живет с мужем, а развод еще не оформила. Такое сплошь и рядом». «А у нее какой диагноз?» — поинтересовался я. «Нервное переутомление», — ответила Кармия Тиграновна. «Ну вот пока и все, что удалось установить о пострадавших и Лещенко», — закончила Карапетян, словно закрыла блокнот с записями. «Но никаких бумаг в руках у инспектора не было», — говорила она по памяти. «Что ж», — сказал Агеев, — «будем ждать ответы из лаборатории». Мы обсудили, чем еще нужно было заняться следователю и инспектору по делу, и я отпустил их.